и, заметив это, мальчик подошел к ней и, назвав бабушкой, стал клянчить один кусочек. «Убирайся!» — закричала она. «Как ты себя ведешь?» «Ах, с тех пор, как ушла твоя мама, с тобой нет никакого сладу!» И мне, громким шептом, которого мальчик не мог не слышать, «Беда в том, уж очень он, бедняжка, по ней скучает. И Андре болен, приходится мне баловать его. Ну, что же вы, пейте кофе. Подбавит румянца вашему бледному городскому лицу». Румянец-то нужен был лежавшему в постели Андре, а не мне, и кофе тоже. Но Жюли ничего не предложила ему. Глядя по сторонам, я заметил, что со стен валится с жалобами. «Мы знаем, что у вас самого нет денег, как и у всех нас, а забот хватает. Возможно, через год-два. А как поживают все в замке? Как чувствует себя госпожа графиня?» «Не очень хорошо», — сказал я. «Что поделать? Мы все не становимся моложе. Как-нибудь зайду ее повидать, если смогу вырваться. А госпожа Жан, когда она ждет?» «Не могу сказать точно. По-моему, довольно скоро. Если родится здоровенький мальчик, все будет по-иному. Была бы я не такая старуха, пришла бы нянчить его, напомнила бы мне прежние дни».